Такое поведение имело свои причины. Йозеф давно чувствовал, что в этом столь непохожем на него человеке его ждет что-то важное, быть может, что-то прекрасное, какое-то потрясение, возможно, даже искушение и опасность, во всяком случае, что-то такое, что нужно преодолеть. О первых ростках сомнения и критического духа, посеянных в нем речами Плинио, он рассказал своему другу Ферро Монте, но тот не обратил на это особого внимания. Он объявил Плинио зазнайкой и воображалой и тотчас же снова погрузился в свои музыкальные упражнения. Какое-то чувство говорило Йозефу, что заведующий — та инстанция, куда ему следовало бы податься со своими сомнениями и тревогами. Но после упомянутого маленького столкновения у него уже не было сердечного и непредубежденного отношения к Цбиндеру. Он боялся, что тот не поймет его, еще больше боялся, что разговор о мятежнике Плинио заведующий воспримет чего доброго, как некий донос. В этой растерянности, становившейся из-за попыток дружеского сближения со стороны Плинио все мучительнее, он обратился, наконец, к своему покровителю и доброму гению с очень длинным письмом, которое до нас дошло. Там, среди прочего, он писал: «Мне еще не ясно, единомышленника или только собеседника надеется обрести во мне Плинио. Надеюсь на второе, ведь заставить меня стать на его точку зрения значило бы подбить меня на измену и погубить мою жизнь, которая уже неотделима от Кастали. У меня нет за ее пределами ни родителей, ни друзей, к которым я мог бы вернуться, если бы у меня действительно возникло такое желание. Но даже если непочтительные речи Плинио не имеют целью кого-либо переубедить или на кого-либо повлиять, они все равно смущают меня. Буду с вами, глубоко уважаемый мастер, совсем откровенен. В образе мыслей Плинио есть что-то, на что я не могу просто ответить «нет». Он взывает к какому-то голосу во мне, порой очень склонному признать его правоту. Возможно, это голос природы, и он резко противоречит моему воспитанию и привычному у нас взгляду на вещи. Если Плинио называет наших учителей и наставников кастой жрецов, а нас, учеников, их покорной, кастрированной паствой, то это, конечно, грубость и привлечение. Но какая-то доля правды в его словах все-таки, может быть, есть, иначе ведь они меня так не тревожили бы. Плинио говорит порой удивительные и обескураживающие вещи. Например, что игра в бисер — это возврат к фельетонной эпохе, безответственное баловство с буквами, на которые мы разложили языки разных искусств и наук, что она состоит из сплошных ассоциаций и играет сплошными аналогиями, или что доказательством малоценности всего нашего духовного склада служит наше смиренное бесплодие. Мы, например, анализируем, говорит он, законы и технику всех стилей и эпох музыки, а сами никакой новой музыки не создаем. Мы читаем и комментируем, говорит он, Пиндера или Гёте, но сами стыдимся писать стихи. Это упреки, смеяться над которыми я не могу. А они еще не самые страшные, не те, что ранят меня больше всего. Страшно бывает, когда он, например, говорит, что мы, кастолийцы, ведем жизнь комнатных певчих птиц, не зарабатывая себе на хлеб, не зная жизненных трудностей и борьбы, не имея и не желая иметь ни малейшего понятия о той части человечества, на чьем труде и на чьей нищете основано наше роскошное существование. Заключалось письмо такими словами: «Я, может быть, злоупотребил вашей дружеской добротой, досточтимый, и я готов к тому, что вы меня отчитаете. Отчитайте меня, накажите, я буду только благодарен. Но в совете я крайне нуждаюсь. Теперешнее состояние я могу еще некоторое время выдержать, но выйти из него к чему-то настоящему и плодотворному я не могу. Для этого я слишком слаб и неопытен, и, что может быть хуже всего, не могу довериться господину заведующему, разве что вы мне прикажете. Поэтому я и обременил вас тем, что меня очень тревожит.